Сигнализация. Есть у нас в московском зоопарке одна система. Называется система сигнализации. Уходишь из дома птиц, на специальную кнопочку нажимаешь, и эта система наш дом всю ночь от грабителей охраняет. Потом утром приходишь, на кнопочку еще раз нажимаешь и говоришь в телефон. Алло? Тебе отвечают. ПЦН. Петров слушает. Здравствуйте, ПЦН Петров, говорю. Дом птиц с охраны снят. Да? Удивляется голос, словно не ожидавший, что дом птиц можно снять с охраны. Ну, спасибо. И так я привык к этой беседе, что стал ее словами, где надо и где не надо говорить. «Привет, Стас!» – кто-нибудь кричит с утра. «Здравствуйте, пациент Петров!» – отвечаю, а сам удивляюсь тому, что говорю. «Как здоровье?» – спрашивают. «Дом птиц с охраны снят!» Стали на меня знакомые коситься и обходить стороной. «Что это еще за ПЦН? Не заразно ли?» А я тем временем думал, как же этот ПЦН Петров выглядит? Или, может, он живет только в телефоне? И потом, что это за имя такое странное, ПЦН? Но в одно утро появился в дверях отдела толстенький человек в белом халате. «Здравствуйте», — говорю. А он мне, «ПЦН Петров слушает». «Вот, думаю, здорово! Оказывается, не один я сигнализационным разговором заразился. Дом птиц с охраны снят, рапортую». «Спасибо», — чуть не кланяется Петров. «Ну, замечательно», — думаю. Хоть есть с кем по душам поговорить. «А почему у вас Петров?» – спрашиваю. «Такое странное имя. ПЦН». «А это и не имя вовсе», – отвечает Петров знакомым голосом. «Это значит пункт центрального наблюдения. А зовут меня Сергей». «Да», – согласился я. «Сергей – имя хорошее. А главное – привычное».